«Александр Константинович, все будет в порядке», – заверил Володька. «Если вздумают чудить, я им живо покажу дисциплину». Парень сжал свою широкую ладонь, показывая пудовый кулак, каким сваи заколачивать можно. «Это правильно», – улыбнулся Дубинин, а потом вновь стал серьезным, обратился сразу ко всем. «Помните, чему я вас учил? Горы – это не место для игр, они не прощают ошибок». Все понимающие закивали. «Придерживаться строго маршрута. При необходимости, отправишь телеграмму, если вдруг чего, но чтобы без эксцессов». «Александр Константинович, вы же знаете нас», — обратился Костя. «Когда-нибудь вас подводили?» «Не подводили», — улыбнулся тот. «Ну, значит, и в этот раз все будет хорошо». «Ладно, молодцы, что зашли», — оттаял то. «И за кефир спасибо. Подлечусь, еще сходим вместе. А пока без меня. Ну, что тогда могу сказать напоследок?» «Мудрость». Дубинин выпятил грудь вперед. Сделал важный вид, сразу стал похож на древнеримского оратора. «Есть старые альпинисты, есть бесстрашные альпинисты, но не существует старых бесстрашных альпинистов». «Ладно, бывайте». Все весело засмеялись. Хозяин квартиры махнул всем на прощание и закрыл дверь. «Дубинин красок, конечно, сгустил», — сказал Костя, когда мы спустились вниз, во двор. «Каменка, не такой крутой маршрут, для учеников, недооценивать вершину тоже не стоит», — ответил ему Генка. «Знаю, это я так, чтобы Андрюху поддержать. Смотрите, какой он бледный и напуганный». «Ничего, я не напуганный», — отмахнулся я, хотя Костя попал в самую десятку. «Я никогда до этого не ходил в горы и понимал, что предстоящий поход — это не шашлыки на природе, к каким обычно мы привыкли. Это целенаправленный труд». А слова Дубинина только сильнее заставили волноваться. «Ведь прав он, все мы по факту подростки. Что с нас взять? Натворить можем чего угодно, хотя все вроде и серьезные ребята, но вдали от города и контроля. Всякое может быть». «Ладно, не дрейф», — тихо сказал Генка, хлопнув меня по плечу. «Не салага, опытный уже. Вон как на тренировках на стену карабкался. Справишься». «Да и прав Костя, не самое сложное место выбрали. Там восхождение максимум на пару-тройку часов. Больше идти нужно будет к Каменке, а идти по красивейшим местам», — словно ненароком заметил Костя. И все тут же одобрительно поддержали его, начав вспоминать, какие в тех местах есть красоты. «А земляничное поле помнишь, как в позапрошлом году зашли на него, а там ягоды, все красным красно, объелись, нужно будет заглянуть, рано еще для земляники. А озеро? Да, озеро красивое, я бы даже искупался». «Да ты что, холод такой, месяц апрель, горное озеро не прогрелось, оно и в июле те морозит, а сейчас и подавно, а я холода не боюсь. А лес, ребята, там же хвойный лес просто невероятный, там воздух, ух, закачаешься, и портвейна никакого не надо, голова сама кругом идем. Так у нас по маршруту в том лесу пешком часа четыре топать, ура, поход». «Ладно, хватит болтать», — успокоил всех Володя, — «мне еще в ЦО топать маршрутку оформлять, а вы давайте домой, сегодня пораньше ложитесь отдыхать, завтра сбор в 6 часов у секции, набирайте сил». Мы попрощались и пошли по домам. К рекомендациям Володи я прислушался и лег в кровать рано, но уснуть не смог. Все размышлял о предстоящем походе. Трепетное чувство волнения одолевало меня, и я все думал, как буду карабкаться по скалам, цепляться и какие страховочные узлы вязать. Потом, не выдержав, встал с кровати и принялся перебирать книги. Нашел нужную, по плетению узлов, и внимательно изучил ее. Материал запоминался легко, видимо, сказывалось то, что когда-то я его уже выучивал, и в этой моей новой памяти он имеется. Поняв это, я немного успокоился и сразу же почувствовал, что чертовски устал. Володя прав, нужно отдыхать, а не маяться ерундой. Плюхнувшись на кровать, я мгновенно заснул. Проснуться помог будильник, не тот, к какому я привык, электронный, с приятной мелодией, а круглый, механический, с заводом, способный своим металлическим звоном разбудить всех чертей в аду. Я встал, умылся. Вчера, по пути домой, Костя мне объяснил, что взять с собой из личных вещей и рюкзак у меня уже был собран с вечера. «Пошел?» – холодно спросила мать, не выказывая особой радости по поводу моего похода. «Пошел?» – кивнул я. «У тебя ведь еще голова не зажила, из больницы ты только. А чем вообще этот ваш Дубинин думает? Я хотел сказать, что он с нами не идет и вообще не знает о моей травме, но вовремя прикусил язык», — ответил. «Все будет нормально, не переживай. Вернусь в воскресенье вечером». «Ладно», — вздохнула мать, — понимая, что спорить бесполезно. «На вот, денег возьми». Она протянула несколько свернутых в несколько раз рублей. «Зачем? Не надо», — отмахнулся я. «Как это, не надо?» В голосе прозвенело раздражение. «А ехать ты зайцем собрался, или ты от самого дома пешим походом пойдешь?» Я вновь выругался про себя. Ответил: «Спасибо, с первой зарплаты отдам». Эти слова польстили матери, она улыбнулась, спросила: «Как вообще первый день на работе? Не тяжело было?» Хотелось мне ей рубануть правду матку, но не стал, скупо ответил: «Нормально». Мы попрощались, я закинул рюкзак на плечо и двинул в секцию. Несмотря на ранний субботний час, на улице уже мел асфальт дворник. Увидев меня, он улыбнулся, кивнул. «Никак в поход собрался?» «Собрался. Дело хорошее». Дворник улыбнулся в усы, проводил меня взглядом и продолжил мести улицу. Апрель радовал. Несмотря на раннее время, было не холодно, и днем ожидалось тепло. Не жарко до изнурения и не холодно до зябкости. А это значит, что поход будет комфортным. На душе было хорошо и спокойно. Давно я такого не ощущалось. В последние годы были все какие-то непонятные, наполненные тревогой, суетой. А теперь ничего этого нет. Только приятное созерцание утреннего чистого неба, умиротворенное и безмятежное. К секции я пришел один из первых, из группы был только Генка. Потом пришла Марина, и я начал невольно ей любоваться. Девушка был, глаз не оторвать. Она тоже поглядывала на меня, но я не мог понять, с каким чувством, заинтересованность или любопытство. Скорее всего, последнее. Повязку с головы я снял, и Марине наверняка было интересно, как я себя чувствую. Я хотел подойти к ней и первым начать беседу, но пришли остальные участники похода и наш новый руководитель группы, поэтому беседа не случилась. «Ну что, все готовы?» – спросил Володя, здороваясь со всеми и пристально оглядывая каждый рюкзак. «Ничего не забыли?» «Гляжу, Клим даже гитару взял». «Это правильно, веселее будет. Только при подъеме в лагере оставим, с собой на высоту не потащим». Парни предложили в шутку все же взять инструмент с собой на восхождение, зарегистрировав с помощью фотоаппарата «Зенит» столь необычное действие и отправив снимок в журнал «Вокруг света», а на самом верху песню споем про горы. Обрадовался Клим, язычным баритоном запел: «Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, я не смог сдержаться», подпел, и вдруг поймал взгляд Артема. Парень не думал, что я повернусь к нему, а едва увидел меня, сразу же отвел взгляд, смутившись. Я понял, что парень продолжает испытывать угрызения совести по поводу того эпизода с балконом. Надо бы поговорить с Артемом, сказать, что все нормально, все в прошлом, ни к чему себя мучить и корить. А потом Дубинин нам песню споет, кисло заметил Костя, о том, что можно брать наверх, а что нельзя. И будет эта песня с пронзительным припевом, полным горечи и боли. И споем этот припев уже мы, когда штрафные круги будем в зале наматывать. С общими шутками и прибаутками выдвинулись на электричку. Володя купил билеты на свои деньги, хотя мы и предлагали скинуться, но он наотрез отказался. «Потом рассчитаемся», — ответил он, протягивая каждому его билет. Мы разместились на улице станции и стали ждать электричку. И только теперь я узнал подробный маршрут нашего путешествия. Сначала на электричке мы должны доехать до поселка Шмелев-Лог, оттуда на сельском автобусе, который ходит раз в день, переправиться до села Луговое. С этого поселения и начинается наш пеший ход, 30 километров строго на север, по проселочной дороге. Потом на развилке уйти западней. Там, через пару-тройку километров, и начинается тот самый сосновый лес, о котором так все восхищенно отзывались из группы. В лесу, как я понял, есть тропа. Она и выведет через пяток километров к горе Каменке. Сделаем подъем вечером, по холодку. Тогда же спустимся, переночуем в лагере, а утром вновь поднимемся наверх, мечтательно спросил Костя. Посмотрим, ответил Володя, не будем загадывать. Ну все, пора, вон наша электричка подходит. Мы загрузились и двинули в путь. Вагон покачивало, а в воздухе витала незабываемая атмосфера предстоящего приключения. Сначала беседовали охотно, обсуждая предстоящий путь. Потом, немного устав от болтовни, начали смотреть в окна, за которым проплывал пейзаж. Клим достал гитару и под одобрительные кивки затянул: «О бедном студенте замолвите слово, ему очень тяжко в беде одному». Тексты я не знал, поэтому лишь подстукивал в такт ладонью по коленке. Потом Клим затянул другую песню, и эту все подхватили охотней. Даже я запел: «Здесь вам не равнина, здесь климат иной, идут лавины одна за одной». Клим играл просто, без изысков, в неуклюжей постановке аккордов чувствовался новичок, но хватало и этого. Песня, пробирающая до мурашек, с лихвой скрывала эти мелочи, словно лавина, накрывающая снегом склон, закрывая его. «А можно я?» – спросил вдруг я, хотя и сам не ожидал от себя этого. Никогда раньше я не пел в компании, стесняясь этого. «Один дома, пожалуйста», а вот при людях не удавалось. А тут, все заинтересованно посмотрели на меня. Костя спросил: «Андрюха, а ты что, на гитаре разве умеешь играть?» «Да так, немного брякаю», — улыбнулся я. Марина тоже смотрела на меня с любопытством. Клим передал мне инструмент. Уральские гитарные мастера знали свое дело. Многофункциональность инструмента угадывалась сразу, едва я только взял его в руки. На гитаре можно играть. Гитарой можно отбиваться от диких животных, если вдруг приключится такое в лесу. Из струн можно и вовсе спаять портативную рацию в полевых условиях. Я взял аккорд, отметил про себя, как же тяжело зажимать лады. Это тебе не Фендер и не Гибсон, суровая элита. Но звук был вполне сносным, и я вскоре привык к ней. Играть я, конечно, умел получше парней, и опыт имелся, и видеоуроков изучил я гораздо больше, спасибо интернету, потому смог удивить уменьшенными минорными септаккордами и терциями с добавленной ступенью. Впрочем, играть я стал не что-то запредельное. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. С вокальными данными у меня было так себе, но я старался, как мог. Впрочем, Владимира Семеновича я не пытался повторить, это непременно окончилось бы безвкусной пародией. Пел своим голосом, пытаясь прочувствовать текст. Мельком увидел, что Марина смотрит на меня во все глаза, с каким-то откровенным удивлением, узнав меня с новой, до сих пор неизвестной стороны. А вот Артем напротив, сомкнул губы в одну тонкую едва уловимую нить и даже отвернулся. Остальные ребята одобрительно улыбались, кто-то подпевал. Я закончил петь и сорвал овации. «Ну, Андрюха, удивил», — воскликнул Клим, хлопнув меня по плечу. «Да ты настоящий мастер, тебе бы на сцену, ВИА организовать, и на гастроли. Научишь таким аккордам?» «Научу. Давай еще одну?» «Да, точно, давай еще. Ну-ка, подождите», — остановил всех Клим. «Сначала перекурить требуется. Уже две станции без перекура. Курить здоровью вредить. Здоровье у меня хоть отбавляй, так что не переживай». Парень глянул на меня, шуточно пригрозил пальцем. «Без меня не играть». Клим пошел в тамбур покурить, за что получил ряд колких замечаний от других ребят. С ним увязался Генка, желающий составить другу компанию и размяться. Артем тоже решил пройтись по вагону. Я поднялся с ним, шепнул: «Давай поговорим, Андрей», — начал тот, состроив кислую мину. «Хватит бегать от меня, я же тебе не враг, я не бегаю. А что ты делаешь?» Артем не нашелся, что ответить. «Если ты заморачиваешься насчет того случая с балконом, не надо. А что мне на нем заморачиваться? Ты сам полез туда, никто тебя не заставлял», — внезапно злобно выпалил Артем. Такая реакция меня удивила. «Видимо, я неправильно тебя понял», — тихо ответил я. Чувство стыда у Артема за то, что он бросил умирать посреди улицы друга, у него не было. «Видимо, да», — бросил Артем и ушел в сторону, демонстративно сев на другую сторону. Я растерянно почесал затылок. Мысли мои были спутанными, и я тщетно пытался понять, что происходит. Вывела меня из раздумий Марина. «Ребята», — встревоженно произнесла она, возвращаясь назад. «Там, в общем, не нравится, что там творится». Девушка с трудом подбирала слова, не зная, как именно выразит увиденно. «Что случилось?» — спросил я. «Там Клим и Генка». Марина опять замолчала, моргая и переводя взгляд с меня на Вовку и обратно. Я глянул в испуганные глаза девушки и понял: нас ожидают большие неприятности. Глава 8. Разборка. «Марина, что случилось?» Первым опомнился Володька и подскочил с места, едва не повалив на пол так тщательно сложенные нами в горку рюкзаки. «Да там этот пришел, начал разговаривать с ними, а потом они в карты. Я зашла, а они уже». «Кто начал разговаривать? С кем?» Град вопросов посыпался на бедную девушку, отчего та совсем растерялась. Я рванул в тамбур. «За мной, Володька». Уточнения нам были не нужны, и без них понятно, что нарисовалась какая-то проблема. Картина, представшая перед нами, была характерной, которую я и ожидал увидеть, Долгий опыт поездок в электричках и поездах, особенно в 90-х, давал о себе знать. Клим и Генка прижались в угол, почти у самых дверей, а по центру встал незнакомый мужчина. Сутулый, худой, с характерной пружинистой стойкой, он сразу навевал мысли об уголовной теме. Подозрения подтвердились, когда незнакомец, чуть подсвистывая, произнес: «Ну что, бахуры чубатые, сдали в стирку? Ничего, в следующий раз подфартит. Сейчас алтушки скинули мне, как уговор был, и расходимся на фарте. Или вы двинуть решили? Правильные пацаны так не делают. Они слово свое держат и за базар отвечают». Последние фразы он уже практически шипел, словно змея. «Что тут происходит?» — спросил я. Незнакомец обернулся. Обветренное рябое лицо, волчий взгляд, металлический передний зуб. Кто есть таков этот гражданин, я уже не сомневался. «Тебе чего, пацан?» — спросил уголовник, пристально осматривая меня и сплевывая на пол сквозь щель передних зубов тонкий плевок, словно змея прыснула яд. От его взгляда стало противно, будто облапал и в карманы залез. «Что тут происходит?» — повторил я свой вопрос, глянув на Генку и Клима. На них не было лица, они походили на привидения. «Ты чего лезешь не в свое дело, фраерок? Топай отсюда. Это мои друзья», — кивнул я на парней. «Так что делай это, в том числе и мое. Я так понимаю, к ним есть какие-то вопросы?» «Друзья?» — ухмыльнулся уголовник. «Твои друзья, Шмурак, мне шекели проиграли в стиры». Володька недоуменно глянул на меня. Я же кивнул Генке. «Как было?» «Да мы просто стояли, курили, никого не трогали. Потом он подошел, говорит: давайте фокус карточный покажу. Ну, мы согласились. Просто ведь фокус, не игра даже. А потом он сказал, что мы ему денег должны, 20 рублей. Задыхаясь от возмущения, произнес Генка. «Не зная цену, не лезь, фраерок, на дело», — по волчьи ухмыльнулся уголовник. «Все имеют цену. Фокус тоже денег стоит. Ты посмотрел, удовольствие получил, вот и плати. Или ты спрыгнуть решил, по-козлиному сделать решил? Нас было четверо, и мы бы могли легко одолеть этого зубра, если бы ни одного «но». Уголовник держал в руках нож и ловко, как бы между делом, им поигрывал. Ввязываться в драку с вооруженным бойцом не хотелось, есть большая вероятность быть порезанными лезвием. А этот уголовник, едущий с зоны домой, кажется, еще не адаптировался к воле и не понял, как себя тут вести. Ему человека убить, как два пальца об асфальт. Судя по наколкам, сидел он долго, за разбой. Но четко расшифровать его перстни мне не удалось, не хватило знаний. Ситуация была плачевной. Отдавать придуманный долг было бы глупо, уголовник тут же бы переобулся и придумал еще какой-нибудь повод, чтобы развести нас на более крупную сумму. Но и просто так уйти мы не могли. Кажется, намечалась драка, о чем понял и Вовка, засучив вдруг рукава и готовясь ввязаться в переделку за своих спутников. Нож его не испугал. «Подожди», — тихо шепнул ему я. «Чего подожди?» — нахмурился тот. «Видишь, что происходит? Дипломатично надо договариваться, а не кулаками», — шепнул я ему. «Как это, дипломатично?» — выпучил глаза Вовка, кивнул на нож в руках уголовника. «Да он, погоди, выпить в грудь, а голову напротив, опустив так, что взгляд стал жутким, из-под лобья, я ледяным тоном обратился к уголовнику. Слушай сюда, кулер офисный, эти», — я кивнул на ребят, — «хипстеры неопытные, в менеджменте не шарит, в маркетинге не рубит, дедлайны запарывают. Одним словом, стажеры». «Чего?» — протянул уголовник. «Не перебивай. Ты на них смузелить начал без маза и мюсли крошить без бикапа, кауча из себя строишь, лайфхаками козыряешь, а на деле ты гештальт дырявый и капки к засохшей. Ожидаемо факап у тебя получился. Не делай это. Знаешь, в чем сила, брат? Сила в правде. А ты как та, которая за деньги да, за деньги да. Сечешь?» Уголовник растерялся окончательно. Хлопая глазами, он переводил взгляд то на меня, то на Вовку, то на Генку с Климом. «Я...» «Подожди, пустой базар останови, у тебя сервер слабенький, антивирус бесплатный стоит, троян однозначно вылезет, к гадалке не ходи. Ответь мне лучше, ты кого вообще знаешь, весь такой дерзкий, словно из барбершопа только что? Кого знаешь, псина? Кто поддержит тебя? Айдамира Мугу знаешь, скриптонита? Влади знаешь, хамиля, змея? Чего растерялся? Чего молчишь? Библейскую истину знаешь? Вокруг шум, пусть так, не кипешуй, все ништяк, а ты не поистине живешь. Неправильно ты, уркаган, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а его надо колбасой на язык класть, тогда вкуснее получится. усек, и на чужой кусок не разевай роток. Парень, ты сиделец что ли, по малолетке, только и смог вымолвить уголовник после долгой паузы. Сразу видно, что лютый, точно малолетка. Ты наших не тронь, айфон ты с китайской прошивкой. Продолжил напирать я, за все, что мы делаем, мы отвечаем вместе. Бригада, я ни слова понял, что ты сказал. Он хмурил лоб, кряхтел, но мозг упорно не делал расшифровывать ему те словечки, которые он услышал. По его глазам было видно, что сказанное до чертиков его напугало. Слишком много непонятного, а значит, теоретически опасного. Так я растолковать могу. С нажимом ответил я и сделал шаг вперед. Не надо. Тут же всполошился уголовник, отпрянув к дверям как ошпаренный. Не надо растолковывать. И обернулся к Климу и Генке. Все, парни, нет вопросов к вам. Все по чести, без обид. Разойдемся миром. Потом повернулся ко мне, виновато улыбнулся. Друг, не серчай. Попутал я. Понял, что не на тех нарвался. На правильных пацанов я же не лезу. Все по мазе, как положено. Сам только восьмерку строгача отсидел, пока еще не врубился что почем, в новую жизнь не вошел. Домой вот еду, ну езжай, счастливого пути. Уголовник, радостный тем, что так все благополучно для него закончилось, тут же испарился в другом вагоне. Оставшиеся парни некоторое время молчали, глазели на меня. Выражениями удивления на лицах они едва ли сейчас отличались от покинувшего нас сидельца. Первым нарушил тягостную тишину Клим. «Андрюха, ты что, и в самом деле сидевший, издеваешься?» Рассмеялся я. «Какой я сидевший? Только если за школьной партой, от звонка до звонка». Парни рассмеялись. «А что ты ему сейчас тогда говорил? Я ни слова не понял, если честно». «Я тоже», — кивнул Генка. «Да я и сам не понял, на ходу выдумал». Парни еще громче рассмеялись. «Ну, Андрюха, ну голова». Вопрос был исчерпан. «Вот так покурили», — сказал Клим, пряча пачку явы в карман. «А я говорил вам, чтобы завязывали курить», — строго произнес Володька. «Курение убивает. Причем не всегда обычным способом». Парень кивнул на дверь, за которой скрылся уголовник с ножом. Клим и Генка понимающе закивали. «Ну все, хорош тут прохлаждаться. Пошли обратно в вагон, скоро уже наша станция будет». У дверей нас уже ждали все остальные ребята, сгорая от любопытства. «Помощь нужна», — выдохнул Костя, смотря на нас выпученными глазами. «Чего спрашивать?» — жестко ответил Володя. «Хотел бы помочь, пришел бы, а не тут стоял. Так я тесно ведь там и вообще», — растерянно заикал парень. «Ладно, хватит вам ссориться», — сказал я, пытаясь погасить начинающийся уже конфликт. «Обиды нам ни к чему, тем более вопрос уже решен». «Да еще как решен», — улыбнулся Клим и обратился ко всем. «Вы бы видели Андрюху. Он этого зэка просто закатал в асфальт и даже пальцем не тронул, только одними словами. Просто как липку разделал. Я поймал взгляд Марины, теплый, откровенный, и мне стало приятно. А вот взгляд и выражение лица Артема не понравились. Парень надулся, стал хмурым. Интересно, а если бы он оказался на месте Клима, так же сейчас себя вел бы?» Электричка стала замедляться. «Все, наша станция», — спохватился Володька, выглядывая в окно. «Скорей, разбирайте вещи. Тут стоянка всего 5 минут. Мы рванули к вещам, похватали рюкзаки и вывалились из вагона. Успели в последний момент, едва спрыгнул Костя, как электричка вновь двинула по своему маршруту, правда уже без нас. Суета и суматоха быстро сошли на нет, этому поспособствовала обстановка. Мы вышли на маленькой станции, тихой, сонной, всеми давно забытой. Казалось, тут даже время двигалось иначе, чем в городе, размеренно, медленно, задумчиво. Красота. Узенькая бетонная платформа оканчивалась 3 широкими ступенями, которые вели к кирпичному домику, закрытому на огромный амбарный замок. Под самой крышей строения висела выгоревшая на солнце табличка, на которой было написано «Шмелев Лог». Тут было прохладней, чем в городе, и ощущалась потяга. Марина достала из рюкзака куртку, накинула на плечи. «Я же был не прочь охладиться». После необычной беседы в тамбуре меня всего распирало от кипучего адреналина и было жарко. «Приехали», — сказал Володя. «Теперь ждать автобуса». «Скоро он?» — спросил Генка. Володя глянул на наручные часы. «Через час должен подкатить. Тогда перекурим», — задорно воскликнул тот. «Что? Я тебе?» — закричал Володька, чем еще больше рассмешил Генку. «Накормлю этими сигаретами». Володька принялся гоняться за Генкой, а тот с веселым заливистым смехом от него убегать. Мы же сели на рюкзаки и принялись с улыбками наблюдать за их шуточными склоками. Не сразу я понял, что меня заставляет в недоумении оглядываться по сторонам. И только когда где-то вдали дал протяжный гудок поезд, понял, в чем именно дело. Тишина. Тут была густая тишина и покой, каких не найдешь, кажется, теперь нигде в мире. Казалось бы, несколько часов от города, а какое место? И воздух. Я глубоко затянулся ароматами трав и луга. Аж в голову дало, как будто ковш домашнего ледяного кваса хапнул. Хорошо тут, раздался вдруг женский голос, и я обернулся. Марина подсела ко мне как бы невзначай. Действительно, хорошо, кивнул я. Парни, тебе, что ты вытащил из переделки? Погляди на Клима, он Костей уже на третий раз истории эту пересказывает, и в каждой новой версии все больше деталей. Я повернулся, Клим и в самом деле что-то говорил Косте, а тот слушал, не смея перебить, и лишь иногда переспрашивал. Смузи, это что такое? Клим жал плечами, делал предположение. Может быть, ругательство какое-то зоновское? Я и не знала, что ты обладаешь такими талантами, девушка улыбнулась. Да еще к тому же такой храбрый. Я хотел подхватить инициативу в свои руки, сказать, что таланты у меня есть не только в этом деле, но перебил Володька. Автобус. Всем, готовность номер один. Ребята, надо отдать им должное. Все сразу же прекратили поясничать и веселиться, взяли рюкзаки, сбились в организованную колонну. Что-то рано он, заметил Костя, глядя, как к станции подкатывает старый пыльный ЗИС мышиного цвета. Думаю, нам стоит радоваться, что он вообще сюда подъехал сегодня, хмуро заметил Артем. Автобус остановился, двери со скрипом раскрылись. Карета подана, молодые люди. Таким же скрипучим голосом произнес водитель, усатый худой мужичок в тельняшке и папиросой в зубах. Прошу, мы загрузились. Внутри сидело еще несколько человек, все местные жители, женщина с огромной котомкой, бабушка с костыльком, несколько мужичков с удочками, живо обсуждающие улов. На заднем сиденье сидело двое неместных, крепкие парни, по виду больше подходившие в компанию тому уголовнику из электрички. Один детина с квадратным лицом и такими же квадратными кулаками, второй помельче, с кривым шрамом через все лицо. Эти тоже откинулись и домой едут, невольно подумал я, украдкой поглядывая на незнакомцев. Те сидели молча и если и были знакомы друг с другом, то вида не показывали, глядя в разные стороны. И лишь когда детина достал из кармана пачку примы, второй, со шрамом на лице, стрельнул у него сигаретку, и они вдвоем закурили на задних местах. «Никого не забыли?» – спросил водитель, выпуская клубы сизого дыма. «Тогда поехали. Следующая остановка – Луговое. Милок, а на перевале остановишь?» – прокряхтела бабушка с костыльком. «Остановлю, мать, не переживай. А тебе чего там? Давай уж сразу до Лугового. Мне до дому так быстрее будет, напрямки. Ну, как скажешь, крикни только, чтобы не забыл. Молодой еще, чтобы забывать. Хе, ну даешь, бабка». Автобус надсадно закашлял и двинул по проселочной дороге. Нас трясло и кидало на каждой кочке, но дискомфорта от этого не было. Напротив, в душе было светло и спокойно. Я любовался на проплывающие пейзажи, иногда невольно обращая внимание на то, что Марина поглядывает на меня украдкой. Ее внимание было мне приятно. Мы обогнули длинную сопку, вырулили на еще более плохую дорогу. Справа виднелся густой лес. Был он огромен и величествен. По вершинам деревьев гулял свежий ветер. Лес шумел полнозвучно и звонко. Столетние сосны шептались между собой, обсуждая чужаков, проезжающих мимо. Казалось, здесь еще не ступала нога человека, и места здесь были дикими, ни пеньков от срезанных стволов, ни линии электропередач. Стало понятно, что именно через этот лес нам и придется идти, но только с другой его части, со стороны села Луговое, потому что там, вдали, сквозь голубое марево горизонта, я впервые увидел пик горы Каменной. Сердце мое забилось сильней. «Это она?» – шепнул я. «Она!» – кивнул Володька. И наклонившись ко мне ближе, совсем тихо сказал. «Правда, красивая?» – прозвучало это совсем не пошло, напротив, как-то по-доброму, мило. Я кивнул. Каменка была небольшой горой, но даже в своих весьма скромных параметрах имела вид гордый, неприступный. У меня даже вспотели ладони, как мы на нее заберемся. «Не дрейфь», словно прочитав мои мысли, сказал Володя. «Она только издали кажется такой крутой, а ближе подпустит, поймешь, что не так все страшно. Там уже отработанный маршрут». Автобус трясло и сквозило, было видно, как в салон залетает пыль из всех щелей. Но никого вокруг это не волновало. «Это, как его, браток, тут притормози», — пробасил вдруг детина с квадратным лицом, внезапно подскочив с места. Человек со шрамом тоже встал. «Давай, тормози, да тут же поле, до деревни далеко еще», — ответил водитель. «Останови», — с нажимом повторил детина. «Ну, как знаешь», — пожал плечами водитель и притормозил. Тяжело топая ботинками, двое пассажиров вышли прямо посреди поля. «Черные», — проворчала старушка, злобно зыркнув им вслед. «Мне стало интересно, я даже повернулся к старушке и тихо спросил, что за черные, не люди», — отмахнулась старушка и сплюнула под ноги. Потом отвернулась к окну и закрыла глаза, намереваясь продолжить дремать, несмотря на страшную тряску. Я глянул на сошедших. Они стояли на дороге и никуда не двигались до тех пор, пока автобус не отъехал на добрых пару километров. Потом неспешно побрели через поле в сторону густого соснового леса. Я искренне надеялся, что наши пути с ними на этом навсегда разойдутся. До села Луговое доехали все измотанные, дорога вытрясла из нас всю пыль и души. Мы с трудом вывалились наружу. «Вот ирод», — сплюнула старушка, открывая глаза и оглядываясь. «Я же тебе сказала на перевале остановить». Водитель лишь пожал плечами. «Мне за баранкой следить надо, а не за тем, кого где высадить. Нужно было, бабка, не спать, ирод». «Да ну тебя». Мы не стали слушать их дальнейшую перепалку и двинули в путь. Село Луговое представляло из себя одну центральную улицу, пару десятков дворов, да старое кладбище. Мимо всего этого мы и прошли, словно прожили мини-жизнь. Село каким-то чудом не попало под политику ликвидации неперспективных деревень. Отсюда не переселили жителей в более крупные населенные пункты. Но косвенное воздействие все же сказалось. Строительство клубов и школ тут уже не осуществлялось. С капитальным ремонтом здания и сооружений тоже ситуация была плачевная. Единственный в селе магазин представлял собой убогое зрелище. Особо поживиться там было нечем. Генка предложил взять последнюю бутылку водки, которая стояла на прилавке, но под укоризненные взгляды остальных членов группы сразу же отказался от такой идеи. Мы двинули по проселочной дороге. Пейзажи тут были не такими разнообразными, поля да луга, кое-где виднелись стога сена. И только вдали, в мареве горизонта, над верхушками соснового леса, виднелась пирамидальная вершина Каменки. На нее я и смотрел все время пути, словно загипнотизированный, пока Володька вдруг резко как вкопанный не остановился и не произнес: «Все, ребята». Мы недоуменно посмотрели на него, а он продолжать держать интригу и молчать, как заправский актер поселкового театра, только сверкая глазами. «Да что, все?» — не выдержала Марина. «Все», — повторил Володька, и добавил: «Дальше начинается самое интересное», и загадочно улыбнулся. «Вот ведь артист», — подумал я, понимая, к чему он клонит. «Добро пожаловать в клуб любителей интриги. Здесь вас научат». Глава 9. Зверь. Володька не соврал, дальше и в самом деле начиналось все самое интересное, а именно лес. Он появлялся сразу, без переходов. Вот ты на полянке, а вот стена деревьев, плотно стоящих друг к другу. И никаких кустов, редких побегов сосен, валежника. «Володя, ты чего в театральный кружок не записался? Чего тебя в альпинисты потянуло?» — с упреком произнес Генка. «И без тебя знаем, что дальше самое интересное начинается». «Да что-то все скисли вы, пока шли», — начал оправдываться тот. «Хотел вас немного встряхнуть. Вы в самодеятельности не участвуете?» — спросил Генка голосом из фильма. «Участвую», — тут же подыграл ему Володька, и, пародируя закадровый голос, продолжил: «Зачем я соврал, я ж не участвую». «А зачем?» — он спросил. «Зубы заговаривает. Очень подозрительный тип». Мы прыснули от смеха. Обстановка и в самом деле разрядилась, усталость отступила, и мы, веселые и гогочущие, вошли в лес. И все сразу же как будто изменилось все вокруг. В лесу было прохладно, даже зябко, свет тоже едва пробивался сквозь раскидистые лапы ветвей. Где-то высоко над головой звучно долбил кору дятел. Звонко цвикали маленькие птички. Мы словно оказались в другом мире. «Красота!» — выдохнул Володька, оглядываясь. Я с ним согласился, и в самом деле красота. Давно не был в лесу, все откладывал, хотя и время было, и возможности. А вот что-то не шел, то ли ленился, то ли еще чего, неизменно находил причину. Дурак, нужно было идти, ведь такая красота. А воздух? Я глубоко затянулся густым ароматом трав, земли, коры. Закрыл глаза и чуть не упал, до того вскружило голову. «Осторожней, парень», — улыбнулся Костя. «Тут кислород повышен, в голову лучше любого пива дает. По верхушкам деревьев прошелся ветерок и затих. Вместе с ним затихли и деревья, застыв в оцепенении. Стали слышны более тихие лесные звуки. Мягкий стрекот насекомых, клекот пролетающих птиц, сухое кряканье соек. Мы прошли через корни деревьев, выпеченные из земли, оказались на тропинке, ведущей вглубь леса. «Ну что, готовы к марш-броску?» – спросил Володька. «Да какой это марш-бросок?» – улыбнулся Генка. «Приятная прогулка. К озеру будем выходить, посмотрим по времени, если останется, то выйдем». Двинули в путь, шли молча, любуясь лесом. Потом болтливый Генка начал рассказывать историю о том, как позапрошлым летом нашел здесь целую поляну грибов и фашистский шлем с дыркой во лбу. «Здесь в войну партизаны были, со знанием дела», — сказал он. Эта фраза прозвучала авторитетно, и все вновь притихли, оглядываясь по сторонам, словно там, в кустах и за деревьями, еще могли прятаться остатки партизанского отряда. Тропинка вела нас все дальше, иногда приходилось замедляться, чтобы перелезть через вздыбленные корни или корягу, иногда шли живо, когда дорожка становилась прямой, как стрела. Но путь оказался не без приключений. «Постойте», — вдруг произнесла Марина и остановилась. «Что такое?» – спросил Володя. «Устала? Или ногу подвернула?» «Там», – девушка кивнула в сторону густых зарослей. «Что, там?» – не понял парень. «Кто-то есть?» «Да кто там?» – начал Володя и вдруг затих. Захрустели ветки в густых зарослях. Птичка, сидевшая на сучке, тревожно вспорхнула вверх. Там, куда показывала Марина, и в самом деле кто-то был. И этот кто-то, большой и сильный, шел сквозь лес, не разбирая дороги. Довольно быстро все пришли к одному заключению – медведь, и в группе сразу же поселилась паника. Никто не закричал и не побежал, но все заметно напряглись и занервничали. «Постойте, ребята!» – начал успокаивать ребят Володя. «Нет здесь медведей, лось это, наверное, без паники. Паниковать и в самом деле лучше не надо, неважно, лось там в кустах или не лось. Просто идем дальше, но шаг чуть ускорим». Мы поспешно миновали опасный участок, вновь вышли на прямую тропу, оставляя далеко позади себя шевелящиеся кусты. Даже начали подшучивать над Мариной кустами, предполагая, что там прятались ее ухажеры из 8 Г-класса, которые одно время не давали ей прохода. «А может быть, это был Костырев, желающий поговорить с Андрюхой?» – воскликнул Артем, однако его шутка смеха не вызвала среди группы. Все лишь недоуменно глянули на парня, и тот поспешно умолк. Что-то отвечать Артему я не подумал, мне стало противно, словно я вляпался рукой в болотную грязь, и вновь трогать это не было никакого желания. «Долго еще топать?» – спросил кисло Артем. «Километров», – начал Володя и вдруг остановился на полуслове. Взгляд его прошел мимо нас, куда-то назад, откуда мы ушли. «Сколько?» «5», – не унимался Артем. «Не двигайтесь», только и смог прошептать Володя. Лицо его побледнело, а рот раскрылся то ли от удивления, то ли от страха. Я первым сообразил, что произошло что-то незапланированное, и глянул в ту же сторону, куда смотрела и Володька, и также оторопел. Прямо на нас не спеша шел медведь. Зверь был большой, старый, косматый. Свалявшаяся шерсть бурыми колтунами свисала с впалых боков. Грязные ноздри косолапого тихо подергивались. Он чувствовал чужаков, ступивших на его территорию, а еще, кажется, понимал, что 8 слабых человек, подростков, смогут отлично пополнить его небогатый рацион и утолить голод, образовавшийся с прошедшей зимы. В нос ударил густой звериный запах, от которого все в животе стянуло тугим узлом. Медленно, осторожно ступая мягкими лапами, хрустя ветками, зверь приближался к нам. «Не двигаться, не паниковать, не бежать», – прошептал Володя. Но это было трудно выполнить. Хотелось и паниковать, и кричать, и бежать без оглядки прочь. Медведь остановился в метрах 20 от нас, понюхал воздух. Начал жадно дышать, двигая впалыми боками. Тоненькая ниточка густой слюны свесилась с пасти, начала подрагивать на ветру. «Не двигаться», — вновь повторил Володя не своим голосом. Шерсть на загривке зверя поднялась, и медведь, вытянув морду, протяжно заревел. По моей спине пробежались мурашки, а волосы на затылке зашевелились. Я глядел на старые, желтые огромные клыки зверя и старался даже не дышать. Мне почему-то казалось, что так я не привлеку к себе внимания. Первым не выдержала Марина. «Спасайся!» – истошно крикнула она и рванула напролом в кусты. Медведь живо отреагировал на это, рванул следом, заставляя остальных из группы с криками броситься в рассыпную. Грузный, на вид неповоротливый зверь, оказался на удивление быстрым бегуном. Краем глаза я видел, как он ловко перескочил через поваленное прошлогоднее дерево и рванул в сторону, куда убежала Марина. Я тоже побежал, куда глаза глядят, но быстро взял себя в руки и остановился. Первая дикая паника схлынула, заставляя разум вновь работать, а эмоции спрятать куда подальше. Тяжело дыша, я огляделся. Никого вокруг. Все разбежались кто куда. Медведя тоже нигде видно. Может быть, он уже доедает кого-то из нашей группы? Я тряхнул головой, отгоняя дурные мысли. Нужно спасать Марину. Схватив толстую ветку, приспособив ее под дубинку, я двинул в сторону кустов, куда скрылась девушка. Меня трясло от страха, но я понимал, в беде бросать кого-то из группы нельзя. К тому же нужно вновь собраться вместе. Каждый по отдельности, еще и напуганный, в панике, может легко заблудиться в дремучем лесу. «Марина!» – позвал я, готовый в любую секунду огреть медведя, который, как мне казалось, караулит меня за деревом и только и ждет, что я отвлекусь, чтобы выскочить и сожрать меня. Девушка не ответила. Я стал забираться еще глубже, смотря себе под ноги, там виднелся нечеткий Маринин след. Медвежьи следы тоже виднелись, но, к моей радости, они вскоре начали отклоняться в сторону. Кажется, зверь решил не преследовать дальше человека. Возможно, он просто хотел отпугнуть незваных гостей со своей территории, а как только сделал это, то сразу отправился во свояси. По крайней мере, мне хотелось в это верить. Успокаивая себя этим, я двинул живей. Прошел метров 100, но Марины так и не нашел, и даже ее след пропал. Вся радость от прогулки по лесу куда-то улетучилась. Всего трясло, а на плечи вдруг навалилась тяжелая усталость, словно навалили мешков с камнями на горб. Нужно было возвращаться на тропу, чтобы не заплутать, но я не мог бросить девушку. «Марина, Марина!» – позвал я. Лес откликнулся глухим эхом. «Андрюха!» – радостно воскликнул Генка, выскакивая откуда-то справа из чащобы. «Живой, живой!» – ответил я. «Ты Марину не видел?» «Не видел. Я вообще ничего не видел, когда за нами медведь погнался. Припустил так, что штанину разодрал». Генка продемонстрировал огромную дыру на одежде. «Ты видел зверя этого? Я думала, конец нам прямо тут, сожрет и не подавится. Махина какая огромная, такой одним ударом хребет переломит запросто. От тропы далеко?» – спросил я, оглядываясь по сторонам. Генка тоже принялся вертеть головой. «Кажется, далековато. Тропа там, вроде», – произнес он, но тон мне его не понравился. «Уверен?» «Нет, не уверен. Похоже, заплутали мы с тобой, Андрюха». «Без паники», — ответил я, пытаясь вспомнить, что в таких случаях нужно делать. Найти мох и посмотреть на него, вид мха неплохо успокаивает. «Там вроде тропа была», — неуверенно произнес Генка. Я глянул в сторону, в которую он показывал. Присмотрелся. «Вроде действительно похоже», — кивнул. «Хорошо, пошли». Мы двинули обратно, прошли 10 метров, 20, 50, но тропа все не появлялась, а сама местность изменилась до неузнаваемости. «Нет, точно заблудились», – озвучил мои нехорошие догадки Генка. Я уже хотел отругать спутника за упаднические настроения, как вдруг до моего слуха донесся какой-то звук. Я прислушался. «Похоже на журчание. Там, ручей», – показал я, и двинул в нужном направлении. Генка непонимающе глянул на меня, но спорить не стал, послушно пошел следом. Потом и сам, пройдя пару десятков метров, услышал веселое журчание ручейка. А там, где вода, как известно, там и жизнь. Наверняка можно найти какое-нибудь село поблизости. Там и узнаем, где мы и помощи попросим в поисках друзей. «Парни!» – выкрикнул кто-то, и я аж вздрогнул от неожиданности, занеся дубинку для удара. «Ёшкин кот, ты чего орешь?» – выругался Генка. Я обернулся. К нам из чащи вышел Артем. «Да как тут не орать? Медведь чуть нас не сожрал. Видел кого-нибудь еще?» — спросил я, опуская дубинку. «Нет. А куда все побежали?» — «Видел», — спросил Генка. Артем вновь покачал головой. «Кто куда рванул? Тут уж не до всех, самому бы спастись». «Вот именно», — раздраженно ответил Генка. «Кто куда? А нужно было стоять, как Володька говорил. Ага, и ждать, когда медведь всех по очереди сожрет. Сам-то чего тогда побежал? Ну и стоял бы, глядишь, одним тобой бы и обошлось». Такой аргумент Генке нечем было крыть, он лишь что-то проворчал в ответ и отвернулся. «Ладно, давайте разбор полетов потом устроим, когда всех найдем», — сказал я. «А сейчас пошли к ручью. Мы довольно скоро вышли в низину, где располагался родник. Напившись из него стылой воды, двинули по ручейку, который уходил по низине в сторону деревьев. Сквозь них что-то проглядывалось, но я не мог понять, что именно. По пути встретили еще несколько родников, которые подпитывали ручеек, и тот превращался в мощный поток и настоящую реку. Размытая глинистая почва берега перемежалась валунами и камнями, отчего речушка часто петляла, образуя излучины, карманы и небольшие заводи. И везде по берегу грунт был взрыхлен чьими-то руками, а точнее лопатой, которую мы вскоре и обнаружили, сломанную у самого полотна. «Это хороший знак», — улыбнулся Артем. «Значит, кто-то тут есть, кто может нам помочь. Только вот я не разделил радость со своим спутником. Напротив, мне стало тревожно. Что-то нехорошее закралось под сердцем, только я не мог понять, что именно меня так смутило, и лишь смотрел на сломанную лопату, как на убитого бойца. Мы продолжили путь вдоль ручья, обогнули низину, вышли к зарослям, за которыми открывалась еще одна опушка. На ней разместился деревянный дом. Вот это повезло, обрадовался Артем. Есть поселенцы, они точно помогут. Одноэтажный бревенчатый сруб, стоящий в конце узкой, полузаросшей тропы, казался нежилым. Забор покосился, некоторые секции вовсе отсутствовали, калитка сиротливо висела на единственной проржавевшей петле. Серые бревна стен рассохлись и растрескались. Одно единственное окошко было выбито. «Думаешь, здесь еще кто-то остался?» — спросил Генка, с сомнением поглядывая на просевшую в двух местах крышу, сквозь которую проклевывались молодые побеги кустов. «Давай проверим». Мы вошли во двор. «Эй, есть кто-нибудь? Нам помощь нужна. Есть кто живой?» Двор соответствовал дому и тоже зарос почти весь. С одного его края поднялось буйно крапива, с другого — двухметровая полынь. Ближе к дому травы было меньше, угадывалась когда-то тропинка, по которой ходили. Впрочем, если присмотреться, то сорная луговая тропа была примята от тяжелых сапог. Я присел на корточки, изучил внимательнее следы. Вот затоптанный борщевик, тут поникший дикий чеснок, здесь мятый клевер. На небольшой участке голой земли виднелся четкий отпечаток кончика ботинка, подбитого гвоздями. Протектор старый, стертый. След вел в сторону постройки. «Здесь и вправду кто-то обитает», — произнес я, вновь поднимаясь на ноги. Обнаруженный дом тоже не вызывал во мне радости, а только усиливать тревогу. Что не так, что смутило, я не знал. Было видно, что дом держался из последних сил, еще противился напору леса, упрямо вцепляясь в землю нижними венцами, но век его уже был недолог. Еще пара лет, и посыплется трухлявое дерево, заскрипят опорные балки, а может и того раньше. Гроза, молния, искра, всепожирающий огонь, и нет жилья. «Проклятый старый дом», — буркнул я себе под нос. «Не по себе мне как-то от всего этого», — произнес Генка, поежившись. «Пошли», — проворчал Артем, и первым вошел в дверь. Генка умоляюще глянул, но я лишь пожал плечами, нужна помощь. Парень неохотно пошел вперед, неуклюже споткнулся о высокий порог, выругался. Я двинул следом. Внутри было темно и прохладно. Узкие тесные сени не давали развернуться, и мы то и дело толкали друг друга локтями. Пахло тут не так, как в покинутых домах, пылью, плесенью, голубиным пометом. Запах стоял вполне обжитый, но противный, вареного, явно не кастрированного мяса, махорочного духа и кислятина застарелого пота. В углу виднелась одежда, грязные, все в глинистой земле, штаны и куртка, такая же чумазая. «Геологи тут что ли живут?» — почти шепотом спросил Генка. Ему никто не ответил. Вроде бы вполне хорошая рабочая версия про геологов не хотела ложиться в увиденное. Было во всей этой неухоженности и грязи, тошнотворном запахе и мраке что-то, что никак не связывалось с учеными. «Скорее свиньи», — едко заметил Артем, и вновь двинул первым. «Эй, есть тут кто-нибудь?» «Наглость — второе счастье», — заметил Генка, кивнув на своего спутника. Мы вошли в комнату. Запах тут был сильнее, и некоторое время пришлось к нему привыкать. Живот мой скрутило узлом, и я держался, чтобы не опорожнить желудок. Генка тоже морщился и фыркал носом. И только Артем чувствовал себя в полном порядке, по-хозяйски осматривая полки и округу, иногда что-то бормоча себе под нос. Комната была обставлена по-спартански, посередине стоял грубо вырубленный стол и два стула. На столе покоилась чугунная сковородка с объедками темного мяса, рядом консервная банка из-под кильки, полная окурков. У дальней стены висела полка, также наспех сделанная из неотесанных досок. «Точно, геологи», — сказал Артем, показывая молоточек с заостренным концом. Это специальный, геологический, для откалывания образцов породы. Я в передаче видел, в клубе путешественников. Парень принялся махать им, показывая, как им пользоваться. «Положи на место», — сказал я. «Это чужое, нельзя брать». Артем состроил кислую мину, с явной неохотой вернул инструмент на полку. «Никого тут нет», — констатировал я. «Пойдем на улицу». «Верно», — согласился Генка. «Нехорошо это без хозяина дома лезть к нему в жилище. Подождем на улице». «Подожди, а это что такое?» Парень направился в другой угол. «Ребята, смотрите, что нашел». И с гордостью продемонстрировал нам огромная бутыль, литров на 30, заполненная бурой жидкостью. На горло бутыли была надета резиновая медицинская перчатка, отчего в полумраке комнаты казалось, что это настоящая человеческая кисть, вздувшаяся от какой-то злокачественной опухоли. «Брашка, и что с того?» — сказал я. «Собираешься пить это?» Генка, который, видимо, и в самом деле до сего момента собирался хлебнуть браги, вдруг сморщил нос. «Да, ты прав, лучше не рисковать. Вдруг, там отрава? Пошли лучше на улицу». Мы направились к выходу, и только Артем продолжал стоять у полок, повернувшись к нам спиной и что-то рассматривая. «Ты идешь?» – бросил я ему с порога. «Иду», – не сразу ответил тот, воровато оглядываясь. «Иду, иду». «Ну так пошли». Артем засунул руки в карманы, сутулой походкой двинул на выход, попутно ворча. «Могли бы тут подождать. Подумаешь, хорошо, нехорошо. Дом открыт, значит можно». С этим бубнежом он и вышел из дома. Оказаться на свежем воздухе было великолепно. Мне казалось, что вся моя одежда пропахла этим тошнотворным липким запахом дома, и даже ветер, приносящий горьковатый аромат полыни, не сможет его вытравить из куртки и штанов. «Давайте отойдем от этого дома подальше», — предложил Генка. «Не нравится он мне». «Давайте», — тут же поддержал его Артем. «А лучше пошлите дальше по тропе. Чего толку тут сидеть?» Мы вопросительно глянули на парня. «Неизвестно, когда придет хозяин, а может, он только завтра вернется. Что, мы будем его тут до завтра ждать? А у нас там, в лесу, я напомню, ребята наши от медведя бегают». Аргумент Артема был резонным. «Сколько мы будем ждать хозяина дома, неизвестно. А помощь ребятам и в самом деле нужно. А куда идти?» – спросил я. «Вон туда», – уверенно ответил Артем. «Там река. Скорее всего, она подходит к озеру, в котором мы в позапрошлом году купались. Генка, помнишь?» То неопределенно покачал головой. «У нас уговор, если потерялся или заблудился, то либо жди на месте, либо иди к воде. Думаю, группа уже вся там. Пошли». Я глянул на Генку. «Так и есть», — подтвердил тот. «Но не успели мы пройти даже 100 метров. Вы что тут потеряли?» Внезапно раздался прокуренный бас, и мы одновременно обернулись. Перед нами стоял незнакомец, но я сразу его узнал. Здоровый как танк, с квадратным небритым лицом, он злобно взирал на нас своими волчьими глазами, готовый загрызть нас в любую секунду. Этого детину я уже видел в автобусе, когда мы группой ехали до Лугового. Со здоровяком был его спутник, человек со шрамом. Они оба сошли где-то в поле. «Вы что тут потеряли?» — повторил он, хмуро поглядывая на нас, и я понял, что хорошего от этого громилы лучше не ждать. Глава 10. Погоня. «Оглохли что ли?» — прикрикнул здоровяк, смерив нас таким взглядом, что нам стало не по себе. «Чего здесь делаете? Живо отвечайте, а не то». Он не договорил, но сжал свой пудовый кулак и хрустнул костяшками выразительнее всяких слов, и мы сразу же поняли, что нам крепко не поздоровится. Причем может случиться так, что от ответа это не будет зависеть, правдивым тот окажется или нет. «Мы в поход идем», — ответил Артем. «Немного заблудились, но уже разобрались, так что не стоит беспокоиться». «Откуда идете?» «С Лугового», — ответил Генка. «Луговое далеко». «Далеко», — кивнул Генка. «На нас просто медведь напал». «Медведь? Коля косолапый что ли?» — усмехнулся здоровяк. «Спросить имя у нас не было времени», — пробурчал Артем. «Припустили сколько сил хватило, а когда успокоились, поняли, что далеко от маршрута отклонились, поэтому тут и оказались. Медведь этот не опасный, местный», — махнул рукой детина. «Еще бы», — подумал я, глядя на стоявшего, — «с такими габаритами медведь сам убегать будет, увидев такой шкаф. Кулаком можно сваю забивать, так что могли не убегать. Где сами были, когда от него убежали? Что видели?» — продолжил допрос с пристрастием незнакомец. «Ничего не видели», — пожал плечами Артем. «Деревья кругом. Никого больше не видели?» «Кроме вас, никого. Не врите мне, сопляки. с нажимом произнес здоровяк. Голос его стал низким, почти рычащим, похожим на звериный, отчего нам всем стало еще более не по себе. Я вдруг кристально четко осознал, что могу умереть, на самом деле, не понарошку, и второго шанса и переселения в тело юноши уже может и не быть, только смерть, последняя, окончательная, чернокрылая. По спине пробежался морозец. Доброго дяденьки милиционера здесь нет, чтобы вас спасти. Будете врать мне, я вам прямо тут башки откручу как цыплятам, порублю вас на куски и коли косолапому отдам. Живых он не трогает, а вот от свежего мяса никогда не откажется. Правду мне говорите, мы не врем, дяденька. Плаксивым голосом пролепетал Артем. Правда, не врем, никого не видели. Шли по лесу, вот только сейчас на поляну вышли и вас встретили. Мы ничего не видели, ни людей, ни домов, и про вас ничего никому не скажем. Правда, правда. Здоровяк замолчал. На его квадратном лице отразилась глубокая морщина сомнения. Кажется, он размышлял о том, что с нами делать. И вариант порубить нас на куски и скормить дикому зверю он тоже рассматривал. Я все время, пока происходил странный диалог, изучал здоровяка. И каждая деталь, улавливаемая моим взглядом, не нравилась мне. Серый комбинезон не имеет никаких опознавательных знаков, хотя раньше такие на нем были. На правом рукаве виднелся невыцветший участок ткани, с мелкими точками по краям, следами шва. Здесь когда-то была нашивка, которую зачем-то намеренно отодрали. На уровне живота виднелся след засохшей бурой крови, будто кто-то пытался оттолкнуть от себя здоровяка и запачкал того. Из нагрудного кармана торчали ржавые пассатижи без диэлектрической обмотки. Мне почему-то подумалось, что такими обычно орудуют маньяки в ужастиках, выдирая своим жертвам зубы. Но даже не все это заставило меня покрыться липким холодным потом. В правом кармане увидел я рукоять и часть лезвия огромного ножа. Лезвие было широким, сталь, толстый. Нож явно не для того, чтобы порезать хлеб на обед. Таким можно легко гвозди рубить. Конечно, не легендарная финка от кизлярских мастеров, но вполне себе хватит, чтобы позвонки перебить. «Дяденька, не убивайте нас», продолжал молить Артем. «Убирайтесь отсюда», рявкнул наконец здоровяк. «И чтобы я вас больше здесь никогда не видел, и рот на замок, что меня видели, они то найдут вас и потроха выпущу». Громила еще долго кричал нам вслед, что сделает с нами, если мы кому-то расскажем, но мы его уже не слышали. Мы бежали вперед, задыхаясь от усталости, но не смея притормозить. И только когда Генка растянулся на траве, остановились.